Глава 47. С гробовой улицы, где жили могильщики, и хранился общий гроб для тех, кого в приходской книге указывали в графе неимущие, похоронная процессия для нищих направлялась на кладбище Боэнадича. Теперь во время холеры к услугам бедняков был не один гроб, а целых три, и каждый день их использовали по многу раз. Телега, что въезжала сейчас на освещенную землю, была загружена полностью. На ней стояли два больших гроба и один маленький. Увидев процессию, Доносса перекрестился. Лусия неохотно последовала его примеру. Могильщики вытряхивали в общую могилу завернутые в саваны тела и везли гробы обратно. Благодаря деньгам Анны Костелар Доносу удалось спасти тело друга от столь плачевной участи. Возможно, живший в Саламанке брат Диего помог бы, но сейчас письма шли слишком долго, а другого способа связаться с ним не существовало. На кладбище Доноса заметил кое-кого из их общих друзей по ночным пирушкам и одного собрата Диего по перу, Бальестероса, того самого, кто первым опубликовал статью о звере. Пришел он скорее для того, чтобы заработать несколько реалов на заметке о похоронах Диего, чем руководствуясь дружескими чувствами. Был здесь и Аугусто Морентин, сдержанный в строгом трауре, подчеркивающем уважение к покойному. В целом людей было немного. Запрет собираться группами больше 10 человек распространялся и на похороны. Все пришедшие были мужчины, кроме Лусии, повязавшей голову платком, чтобы ее не узнали. Некоторые перебрасывались короткими фразами о захлестнувшей Мадрид жестокости, об эпидемии, о том, что маркиза де Фальсоса, правителя города, как и губернатора провинции герцога Гора, ждет скорая отставка за то, что они допустили убийство монахов. Говорили также о подвигах генерала Сумалакареги на Северном фронте, ставших кошмаром для сторонников Изабеллы из-за расстрела в Эредии. Доносы и Лусии держались особняком. Полицейский стоял, не поднимая головы, и только цедил сквозь зубы «благодарю», когда те из присутствующих, кому было известно о его дружбе с Диего, подходили, чтобы выразить соболезнования. Похоже, гибель Диего стала последней каплей, переполнившей чашу несчастий, которым Доноса способен был противостоять. Возле ямы уже подготовили надгробье, и Лусия с горечью поняла, что не может прочитать слова, написанные в память о Диего. Какую эпитафию заказал Доноса? Или ее автором была Анна Костелар? Зато Лусия точно знала, что написала бы сама. Два простых слова, похоже, больше никому в этом городе неприменимые. Хороший человек. Пока ждали прибытия гроба, Доноса Гуаль вспоминал почти братскую дружбу, объединившую репортера, мечтавшего стать драматургом, и гвардейца со скромными перспективами и еще более скромными дарованиями. Они познакомились во время столкновения между сторонниками абсолютизма и Конституции. Один освещал события для газеты, а второй по долгу службы пытался навести порядок, и с тех пор почти не расставались. С появлением зверя их дружба наполнилась недомолвками. Но, несмотря на это, Доноса хотелось верить, что их взаимная симпатия все-таки перевешивала. На кладбище въехал запряженный четверкой экипаж с гробом Диего. Разговоры прекратились. «Анна Костелар не поскупилась», — подумал Доноса. «Сейчас, во время эпидемии, если гроб привозили в подобной карете, похороны можно было считать роскошными, чуть ли не королевскими». Лусия нервно огляделась. «Его нельзя хоронить. Анна еще не приехала». «Герцогиня — замужняя дама. Она не приедет». Лусию огорчало, что условности оказались важнее, и Анна, которую она считала чуть ли не подругой, не могла проститься с Диегой только потому, что он не был ей мужем. Доноса сам сообщил герцогине о смерти Диего, а когда Лусия спросила его об их разговоре, коротко ответил. Выглядела расстроенной, похороны оплатит. Все остальное Одноглазого не интересовало, но Лусия была уверена, что удар оказался для герцогини тяжелым. Священник начал торопливо читать поминальную молитву. Сколько раз за день ему приходилось ее повторять, но остановился, увидев подъезжающую роскошную коляску Ландо. Из нее вышла элегантная Анна Костеллар в трауре. Из всех присутствующих только она и Аугусто Морентин могли позволить себе одежду на разные случаи жизни. Появление герцогини вызвало перешептывание, но она ни на кого не смотрела, даже на Бальестероса, предвкушавшего, какой пикантный оттенок приобретет его статья, если он упомянет о появлении Анны Костеллар. Она прошла вперед и встала рядом с Лусией. «Как ты?» «Мне грустно». «Мне тоже. Диего не заслужил такой смерти. Тот, кто это сделал, дорого заплатит». Уверенность Анны вернула Лусии надежду. Возможно, это была лишь случайность, но бородач, который убил Элоя, через несколько часов сам погиб от руки брата Браулио. Око за око. Она мечтала, чтобы убийцу Диего постигла такая же участь, и была уверена, что Анна Костеллар сделает для этого все возможное. Священник продолжал службу, добавив голосу выразительности. Не каждый день приходится читать заупокойную молитву в присутствии знати. Гроб опустили в могилу. Лусии очень хотелось попрощаться с Диего как-то по-особенному. Если бы у нее был цветок или браслет, она положила бы его на гроб. Она огляделась по сторонам. В двух шагах от них какая-то старуха продавала лиловые хризантемы. Будь у Лусии деньги, она купила бы их, не задумываясь. Анна Костеллар словно прочла ее мысли. Или просто заметила, как пристально Лусия уставилась на цветочницу и сунула ей в руку несколько реалов. В следующую секунду девочка уже обменивала их на цветы. Опустившись на колени, Лусия положила цветы на надгробие. «На твоей могиле всегда будут свежие цветы. Я не забуду тебя до конца жизни», — пообещала Лусия. Диего Руис, неподвластный времени голос Мадрида. Едва сдерживая слезы, Анна Костеллар прошептала у нее над ухом слова эпитафии, потом взяла Лусию за руку и отвела к своему ландо. «Что ты собираешься делать? Где будешь жить?» «Квартира Диего оплачена на 2 недели вперед. Его друг сказал, что я могу пока остаться там». «А потом?» «Не знаю». «Если захочешь, можешь жить у меня. Переезжай хоть сегодня. В моем доме ты ни в чем не будешь нуждаться». «Я должна найти сестру». «Не хочу тебя принуждать, ведь я знаю, стоит отвернуться, как ты сбежишь. Но дверь моего дома всегда для тебя открыта. Приходи, когда захочешь. Тебе нужны деньги?» Не оставив Лусии возможности отказаться, Анна дала ей несколько реалов. Глядя на удаляющуюся коляску, Лусия уже жалела о том, что не поехала с герцогиней. Что ей теперь делать? Откуда начинать поиски Клары? Все, кто пришел на похороны, разошлись. Все, кроме Доноса. Тот стоял в стороне и разговаривал с людьми в такой же форме, как у него. Может быть, у них есть новости о смерти Диего? Как только полицейский остался один, Лусия набросилась на него с вопросами. «Они уже знают, кто убил Диего? Ты сказал им, что это никакие не грабители. Вы говорили о карбонариях?» «Нет». Резкий тон и мрачное выражение лица Доноса означали, что он не расположен отвечать на вопросы. Но Лусия не отставала, пока полицейский не рассказал, зачем приходили гвардейцы. «Нашли еще одну мертвую девочку, расчлененную. Кто она, пока не выяснили, но обнаружили ее неподалеку от места, где лежал Диего, чуть дальше от ворот Алькала. Эта проклятая история присосалась ко мне, как пиявка, и тянет из меня кровь. От нее просто невозможно избавиться». Но Лусия уже не слышала его. Она оцепенела от ужаса. Расчлененную. У нее перед глазами возникла картина. четвертованная Клара, похожая на разорванную с собаками тряпичную куклу. Она с трудом проговорила. «Это моя сестра? Отвези меня туда. Я должна знать, она ли это?» Быстрое опознание трупа было доноса на руку, но совесть заставила его предупредить Лусию. «Если она выглядит так же, как предыдущие, будет тяжело». «Я и не такое видела». «Уверяю, такого ты и представить себе не можешь». Доносы и Лусия покинули кладбище Буэнадичи, не заметив человека, который бродил между могилами Клары Дель Рей и Мануэлы Маласанья, двух героинь восстания 2 мая против оккупационных войск Наполеона. Он запомнил всех присутствующих, но его особое внимание привлекла девчонка. Он узнал ее, несмотря на платок. С того дня, как Диего Руис побывал в монастыре, он старался выяснить, кем на самом деле был этот репортер. Теперь он знал, что Диего прятал девчонку, что его лучшим другом был одноглазый полицейский, знал даже, что у него был роман с герцогиней де Альтальяно. Впрочем, она из этого тайны не делала, раз появилась на похоронах. Однако интересно было другое. Что этот Диего успел разузнать? Что ему удалось выяснить о тайном обществе, которому, как теперь стало известно, принадлежал и падре Игнасио Гарсия? Не эти ли открытия стали причиной смерти Диего? Не осуди, Господь, его душу. В светской одежде монашеское облачение могло привлечь ненужное внимание. Брат Браулио приблизился к могиле Диего Руиса, осенил себя крестным знамением и стал молча молиться за упокой души репортера.